вопреки тебе сады отцвели однажды. Вопреки тебе плоды не созрели дважды. Час закатный вопреки не ушел к востоку, и поток живой реки не сбежал к истоку. Только ты убеждена, всем законам света вопреки придет весна сразу после лета.